5. Операционный зал линейного крейсера «Варяг», флагманского корабля экспедиционной эскадры Союза демократических планет. Двухметровая тактическая голограмма в центре овального отсека забрызгана редкими значками кораблей и исчерчена зелеными векторами их движения. Яркие белые точки звезд, крохотные серые шарики планет. Планета-цель подсвечена ярко-голубым. Джорджия. Сырьевой рай. Глухая окраина прогнившей земной империи. Только извращенец с гипертрофированным самомнением мог назвать свою кучку планет таким громким именем. Как будто люди остальных государств вышли не с Земли, которая давно захлебнулась в технологическом дерьме суперцивилизации, превратившись в безжизненную помойку. Контр-адмирал Корсак нервно дернул плечом, возвращаясь из своих мыслей на бренную палубу. Он не был стратегом, не был философом. И что на него нашло? Он был простой разменной пешкой, отличным тактиком, способным в заданные сроки выполнить поставленную задачу. Хотя почти не имел модификаций. Только увеличенный мозг с кристаллами вживленных блоков дополнительной памяти, хранящих тактические наставления на все случаи жизни. В отличие от своих офицеров, сидящих у постов управления по окружности отсека, укутанных в коконы боевых скафандров, мотивированных до предела, с вживленными интерфейсами, с усиленным, не боящимся перегрузок скелетом, приспособленных к жизни на корабле лучше, чем на поверхности планеты, выращенных за 2 года в инкубаторах флота, не знающих другой цели, кроме победы над противником. Впрочем, не знающих и самого противника. Противник – это тот, на кого укажет куратор совета во время инструктажа. Хотя им еще повезло. У них хотя бы осталось чувство страха. Они боятся умереть, не выполнив задачу. Боятся повредить или использовать не по назначению дорогую матчасть. Техника дороже людей. В отличие от того же десанта первой волны. Разменных камикадзе, стремящихся умереть во славу демократии. Выращенных за месяц по ускоренной программе. У которых инстинкт самосохранения и страх смерти отсутствует от рождения. Только генетически правильное стремление захватить указанный плацдарм и удержать его до высадки главных сил. Живые роботы. Все равно упрощенное тело не живет больше месяца после активизации. Не то что команда с невидимки, выращенной вместе со своей роговой броней, чьей задачей, наоборот, будет необходимость выжить как можно дольше, уничтожая живую силу противника, его средства связи и управления, способных пить грязную воду болот, переваривать любую органику и убивать сотнями способов. От воспоминания о существах с безжизненными водянистыми глазами, по недоразумению называвшихся людьми, Корсака передернуло. Что-то нервы шалят. «Товарищ адмирал, доклад командира авангардной группы. Слушаю». Система 09875674 XLE очищена. Эсминец Новак 867 уничтожил фрегат и спутник связи противника. Повреждений нет. Других вражеских сил в оперативном районе не обнаружено. Докладывает капитан 2-го ранга Стасов. Благодарю, ровным голосом отозвался адмирал. Экипажу Новака благодарность за хорошую работу. «Служу демократии», – отозвался Кафтаранг. «Как отреагировал вражеский фрегат на нападение?» «Как сонная муха, товарищ адмирал. Не успел даже вовремя поставить зонтик. Нападение явно не ожидал. Скорее всего, учебный поход. Продолжайте движение». «Есть!» – Кафтаранг освободил канал. Сочная метка крейсера на сферической голограмме почти терялась на фоне зеленых мазков ударных авианосцев «Севастополь» и «Балтика». Фрегаты охранения выглядели просто кружащимися искрами. Большой десантный корабль замыкал строй. Тройка эсминцев авангарда ушла далеко вперед, мелькая крохотными серебристыми рыбками в голубоватой глубине тактической сферы. Земная империя никогда не воевала, она зажралась, безнаказанно подминая под себя одну за другой промышленные и сырьевые планеты. Пора забрать у нее то, что ей принадлежит не по праву. Забрать по праву сильного. «И что за чушь лезет в голову?» Снова удивился Корсак. «Определенно не стоило пить после инструктажа с членами совета. Умеют они загадить голову».